Введение. Часть первая. Различие между чистым и эмпирическим познанием. Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта. В самом деле, чем же пробуждалась бы к деятельности познавательная способность, если не предметами, которые затрагивают наши чувства и отчасти сами производят представления, отчасти побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать или разделять, и таким образом перерабатывать грубый материал чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом. Следовательно, никакое познание не предшествует во времени опыту, оно всегда начинается с опыта. Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что даже наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная способность, только побуждаемая чувственными впечатлениями, дает от себя самой. Причем это добавление мы отличаем от основного чувственного материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает на него наше внимание и делает нас способными к обособлению его. Поэтому возникает, по крайней мере, вопрос, который требует более тщательного исследования и не может быть решен сразу. Существует ли такое независимое от опыта и даже от всех чувственных впечатлений познания? Такие знания называются априорными. Их отличают от эмпирических знаний, которые имеют апостериорный источник, а именно в опыте. Однако термин «априори» еще недостаточно определен, чтобы надлежащим образом обозначить весь смысл поставленного вопроса. В самом деле, обычно относительно некоторых знаний, выведенных из эмпирических источников, говорят, что мы способны или причастны к ним априори потому, что мы выводим их не непосредственно из опыта, а из общего правила, которое, однако, само заимствовано нами из опыта. Так о человеке, который подрыл фундамент своего дома, говорят: он мог априори знать, что дом обвалится. Иными словами, ему незачем было ждать опыта, то есть когда дом действительно обвалится. Однако знать об этом совершенно априори он все же не мог. О том, что тела имеют тяжесть и потому падают, когда лишены опоры, он все же должен был раньше узнать из опыта. Поэтому в дальнейшем исследовании мы будем называть априорными знания, безусловно, независимое от всякого опыта, а не независимое от того или иного опыта. Им противоположны эмпирические знания или знания, возможные только апостериори, то есть посредством опыта. В свою очередь, из априорных знаний чистыми называются те знания, к которым совершенно не примешивается ничто эмпирическое. Так, например, положение «всякое изменение имеет свою причину» есть положение априорное, но не чистое, так как изменение есть понятие, которое может быть получено только из опыта.